Конвой. Через неделю после выписки Милене сообщили, что колонна с медикаментами сформирована и готова к отправке. С одной стороны, она радовалась, что вернется к себе домой в свой магазинчик, но с другой стороны, грустила, что покидает новый мир, где у нее появились друзья. «Переживаешь?» У Кира тоже были двоякие чувства. У него было задание найти натурального человека и взять анализ крови. Зачем это надо было сделать, он не знал, но приказ есть приказ. Кир смотрел на людей, вернее, тех, кого считал людьми, и не знал, что делать дальше. Рассказал о задании Милене и обнаружил целое поселение, о котором наверняка знали в его городе. Ведь они поставляли им лекарства. «Да, я переживаю», — ответила Милена, стараясь найти среди людей Геласия. «Он придет. А если нет?» «Придет, вот увидишь». 12 больших 30-метровых трейлеров, оборудованных боевыми башнями, выглядели монстрами по сравнению с машинами сопровождения. «Зачем это?» Кир рассматривал стволы пушек, пулеметов и жерла ракетных шахт. «Груз слишком ценен. Многие хотят его заполучить». «Хотят?» «Не вы одни посередине пустоши», — ответил офицер сопровождения. «Кто-то еще?» — удивился Кир. «Я думал, что в пустоши только их город и все». В последнее время он слишком много узнал. Видел карты, где изображено море. До него еще более 2000 километров, но оно есть. Есть районы с лесами, тоже далеко, но есть. Видел странных, как ему казалось, животных, которых никогда не было в инкубаторе. А вчера, возвращаясь в свой номер, куда его поселили, Кир увидел беременную женщину. Его сердце остановилось. Он сразу отбросил мысль, что биороботы будут имитировать беременность. «Это точно натуральный человек», — промелькнуло у него в голове. Женщина гладила свой красиво выпиравший живот. Даже в его городе он всего несколько раз видел беременных, поскольку большинство предпочитали выращивать детей в инкубаторе. Вид беременной его шокировал. «Геласий!» — Милена обрадовалась, когда увидела своего спасителя. «Мы тут!» «Я же говорил, что придет. Беги к нему!» Кир не понимал, что с девушкой к этой железяке, или, как они сами себя называли, киволы. Да, он сам был благодарен, что Геласий его спас, но не более того. «Уже скоро ехать. Вот, это тебе». Геласий протянул девушке букет цветов. Этот древний обычай дарить цветы давно затерялся в истории. Милена взяла цветы и, не зная, что с ними делать, прижала к груди. «Спасибо». «По машинам», — из рупора донеслась команда. «Ой, как уже?» Милена расстроилась. «А я...» «Пора». И Кир, взяв девушку за руку, потянул к двери контейнера воза. «Постой!» Она подбежала к молчаливому Геласию и прижалась к нему. «Спасибо тебе за все. Ты удивительно играешь. Честно-честно. Мы еще увидимся?» «Думаю, да». И Геласий, как джентльмен из книги, взял ее руку и поцеловал. «Идем», — сказал Кир, когда заурчали моторы машин. Она поднялась по ступенькам и, сев в кресло, помахала Геласию. Огромная машина чуть качнулась, заработали гравитационные подушки, и колеса оторвались от дороги. Первая машина тронулась, а за ней и все остальные. Милена еще какое-то время махала, словно расставалась с друзьями, а после откинулась на спинку сиденья и, прижав цветы к лицу, что-то тихо зашептала. Кир так и не знал, что делать. Он вроде как и выполнил свою миссию, обнаружил натурального человека, хотя в душе сомневался в этом. И в то же время ничего не сделал, поскольку про это поселение в его городе знали. У него было много вопросов и ни одного ответа. Колонна ехала по другой дороге, не той, что петляла вдоль реки. Ехали не спеша. Киру казалось, что машина будет плестись вечно. Но стоило дороге выпрямиться, как машина еще на метр поднялась вверх и как пуля полетела над пустошью. «Вот это да!» — восхитилась Милена, видя, как машина мчалась по разбитой дороге. «Надо же! И у них есть гравитационные двигатели». И опять у Кира появилось сомнение. Возможно, их делают тут, а не в его городе. Горизонт был унылым. Все те же разбитые города, покосившиеся башни, ретрансляторы, чахлые кусты. Но уже через несколько часов ландшафт стал голым. Только бурые холмы. То, что осталось от домов, и больше ничего. Кабина делилась на три отсека. В первом, нижнем, сидели два оператора-водителя. Выше — Милена и Кир. Еще выше — оператор, отвечавший за оборону. Кир хотел к нему подняться, но оператор дал понять, что этого не стоит делать. «Секреты», — — понимающе сказал он и вернулся на свое место. «Тебе не кажется странным?» «Что?» — оторвавшись от своих мыслей, спросила Милена. «Вот все это. Город Тобора, медикаменты и сама колонна, словно полк боевых машин. Не знаю, от кого они защищаются? Ведь мы же не можем нападать на колонну, которая едет к нам». «От кого тогда все это?» Кир показал вверх, где располагались боевые модули. «Они говорили, что раньше кочевники грабили все, что видели. Но это было раньше, а сейчас зачем такие сложности? Может, привычка, как у нас защитные башни, что до сих пор стоят при въезде в город? А может, тут и правда кто-то еще есть? Может, те дроны, что нас атаковали, не из города? А может, тут есть еще один город? Еще? Я рассуждаю. Вот есть еще один город, и они между собой конфликтуют. А зачем? Ресурсы. Всегда из-за них шли войны. Наши искатели ищут, что разобрать и отправить в город. То же самое хочет и другой город. Если так, то чем мы отличаемся от наших предков, если тоже хотим воевать? Может, я и не прав. Это только догадка. Смотрите, послышался сверху голос оператора. Что? Вот. Оператор включил большой экран прямо перед Миленой и Киром. «Видите точку?» «Это дрон-охотник. Он нас сопровождает уже 10 минут». «А что за охотник?» — спросила Милена. «Он нападает на одиночные цели, но мы ему не по зубам». «А вот появился еще один». На экране замелькали цифры. «Этот покрепче, но и он не сунется к нам». «А были случаи, чтобы на конвой нападали?» — спросил Кир, рассматривая изображение дрона-охотника. «Да, были. Один раз было 6 групп, тяжко пришлось. Но мы уничтожили больше половины дронов. Теперь боятся приближаться ближе, чем на километр». «А почему они это делают?» Милена хотела понять, что тут не так. «Этот товар нужен вашему городу, и они это знают. А заполучив его, смогут с вами торговать». «Торговать ворованным?» «Вам все равно, у кого это купить. Вам это нужно, и все». «А почему у нас их не делают?» «Этот вопрос не ко мне. Но, думаю, вы не можете его синтезировать. А вот и еще один появился». «Нам стоит чего-то опасаться», — поинтересовался Кир. «Думаю, нет. Они еще час будут нас сопровождать, а после мы уже войдем в зону защиты вашего города». Кир с каждым разом узнавал что-то новое. Вот теперь он знает про зону защиты. Машины хоть и имели колеса, но сейчас летели на гравитационной подушке, поэтому ямы на дорогах и небольшие препятствия просто не замечали. Милена опять погрузилась в свои фантазии, а Кир думал о том, что будет дальше. Теперь он уже достаточно хорошо представлял, что происходит вне города. «Она права. Мы живем в инкубаторе. Никто не знает, что за третьим кольцом, не говоря уже про то, что дальше карантинной зоны». Кир стал понимать уязвимость своего мира, который всю жизнь считал незыблемым. «Значит, есть силы, которые могут на нас напасть. А мы готовы к защите? И почему мы зависимы от железяк, которые поставляют нам восстановитель? И значит, есть искусственный интеллект, который сам по себе существует и даже развивается. А еще есть натуральный человек». Хотя тут Кир сомневался. «Он должен быть, ведь так сказал Антон». «А может, солгал? Ведь тело утилизировали». «Ну зачем ему это? И вообще, зачем я поехал в пустошь? Что я тут искал? Зачем меня послали?» У Кира было много вопросов, и, как всегда, не было ответов. Минут через 30 дроны, сопровождавшие колонну, отстали, а после затерялись в пустоши. Кир вздохнул. Он еще помнил, как они мчались на машине, а рядом взрывались ракеты. «Смотри!» — Милена показала рукой на две машины старателей, что тоже ехали в город. «Уже близко. Ты переживаешь?» «Нет. С чего ты взяла?» «Ты не отпускаешь из рук свою сумку. Они тебе его вернули?» Перед отъездом Киру вернули его кобуру с пистолетом, приказ и удостоверение полицейского. «Да, все, кроме одежды». После их странствий по пустоши одежда пришла в негодность, поэтому Милена сидела в бледно-зеленом комбинезоне, а Кир был одет, словно турист. С наступлением ночи они уснули, а караван продолжал мчаться через мертвую пустошь. Лишь только к вечеру следующего дня машины снизили скорость. К каравану подлетели дроны и, мигая синими огнями, пристроились сбоку. «А вот и эскорт», — довольно сказал оператор боевого модуля. «Теперь можете расслабиться. Через 20 минут будем на месте».